Говоря о Ван Лине, сейчас он раскинул свое божественное сознание по всему Третьему Царству. Кроме него здесь был еще один пожиратель душ, а самих заблудших душ здесь было гораздо меньше, чем во внешнем поле боя. Из-за того, что территория была меньше, казалось, что душ здесь было больше. Кроме того, Ван Линь уже нашел вход в Четвертое Царство. Он был не в центре, а на северо-западе. Там было большое скопление заблудших душ, почти 1/4 от их общего количества на этой территории. Все заблудшие души под его контролем посылали ему сообщения, используя специальный метод. Следуя его указаниям, они нашли лорда демона и древнего императора. Но Ван Линь удивился, что кроме них души также отыскали Дуаньму и Ван Цинъюэ. Ван Линь ненадолго задумался, а затем отправил свое божественное сознание в сторону древнего императора. Души сообщили ему, что сейчас у древнего императора был самый низкий уровень культивации, и он как раз застрял в ловушке. Вскоре душа Ван Лина появились на границе света пагоды над головой древнего императора. Он посмотрел на бледное лицо древнего императора и задумался. Ван Линь поглотил все души поблизости, после чего его собственная душа выросла в несколько раз. Хотя она была не такой же, как прежде, но с точки зрения качества, сейчас она превосходила свое начальное состояние. В конце концов, у него была не обычная душа, а душа области Цзи. Когда Ван Линь прибыл на место, древний император моргнул и холодно уставился в его сторону. Хотя он мог видеть только пустоту, он ясно чувствовал присутствие души, которая сильно отличалась от остальных. И когда эта душа появилась, все остальные заблудшие души разлетелись. Когда он внимательно присмотрелся к теням, он заметил, что их лица побледнели от страха. Увидев это, сердце древнего императора ёкнуло. Он быстро проглотил таблетку, чтобы обеспечить себя духовной силой для поддержки света в пагоде. Ван Линь посмотрел на древнего императора внутри сияния. Он послал сообщение через божественное сознание, и 10 заблудших душ неожиданно вышли вперед. Хотя их лица были полны страха, они все равно ринулись к центру. Когда души коснулись света, они ощутили сильное сопротивление. Они даже не успели подобраться к древнему императору, как от них начал исходить зеленый дым, и они тут же отступили. Тем не менее, свет в пагоде потускнел. Душа Ван Лина послала еще одно сообщение. На этот раз все заблудшие души поблизости, более 10 000, собрались в сгустке теней и уставились на пагоду. Сердце древнего императора на секунду замерло. Это плохо. Жестом руки он послал к пагоде волны света. С каждой волной его лицо все больше бледнело. После последней волны, его лицо было белым, как мел, а культивация упала до средней стадии инь-инь. В это же время все заблудшие души набросились на свет, но все они начали дымиться и смогли добраться только на расстояние 10 футов от древнего императора. Расстояние все еще было большим. Древний император подавленно усмехнулся. Он уже приложил все свои усилия, но заблудших душ было слишком много. Даже его старших культиваторов 1000 лет назад поглотили эти души. Разве у него теперь остались шансы на выживание? Он боялся, что скоро его лингцы закончатся, и он не сможет поддерживать пагоду. И тогда его поглотят заблудшие души. С самого начала и до конца Ван Линь ничего не предпринимал. Он знал, что если бы они были во внешнем мире, древний император смог убить его одним щелчком пальцев. Но здесь он был пожирателем душ, способным управлять заблудшими душами. Их роли поменялись. Конечно, если бы сейчас он атаковал напрямую, он по-прежнему не был ровней древнему императору. Хоть он и был пожирателем душ, но все еще слабым. Тем не менее, если пожиратель душ мог поглощать души, то способностью этих самых заблудших душ было поглощение жизненной силы. Даже если у человека высокий уровень культивации, если на него нападет большое количество душ, они не сможет спастись. Тот, кто хорошо разбирается в заблудших душах, должен знать, что если всего одна из них появится во внешнем мире, это может привести к катастрофе. Конечно, для этого нужна была завершенная душа, гораздо сильнее, чем демон Сюйлига. Третье царство земли древних богов в действительности было смертельной ловушкой. Лишь немногим удалось успешно его пройти. Земля древних богов существовала бесчисленное количество лет, и учитель лорда демона 6 желаний был не первым, кто вошел в третье царство. Здесь были многие до него, но все они умерли. Заблудшие души здесь не так легко разрушить, и водились они большими группами. Если заблудшую душу проглотить не полностью, оставив от нее небольшую частичку, она сможет восстановиться. Этот цикл был бесконечным. Ван Линь чувствовал себя здесь свободно благодаря своему опыту и времени, проведенному на внешнем поле боя. После пережитого, здесь он был почти хозяином. Если бы его тело не уничтожил Тэн Хаянь, если бы Си Тунан не погрузил свой Янин в глубокий сон, чтобы спасти душу Ван Лина от разрушения, если бы сам Ван Линь случайно не проник в разлом на внешнем поле боя и не начал бы поглощать души до тех пор, пока сам не стал пожирателем душ, если бы ничего из этого не произошло, Ван Линь не чувствовал бы себя королем в третьем царстве. Все побледневшие заблудшие души были для него просто едой, но без этой пищи в глазах древнего императора он по-прежнему был просто смышленым культиватором на стадии Дзидан. Если бы все эти люди по воле обстоятельств не оказались заключенными в разных местах, они могли бы убить Ван Лина одним пальцем. Просто в этом мире случалось много неожиданностей, так же как и муравей при особых обстоятельствах способен убить слона, а соломинка, хоть и легкая, но может раздавить верблюда. Некоторые вещи в этом мире просто нельзя логически объяснить. Можно лишь сказать, что все меняется, и ничего не вечно. Также невозможно было объяснить, как Горбун Мэн, который должен был умереть в Первом Царстве, появился в Третьем Царстве, причем с силой равной древнему богу Туси. Начиная с Третьего Царства земли древних богов, все становилось лишь более запутанным и необъяснимым. Глава 184. Кровавое море демонического бога. В тихом пространстве, которое было соединено с Третьим Царством земли древних богов, внезапно появилось пятнышко белого света. Оно засияло еще ярче и стало расширяться, пока не приняло форму овальной слезы в пространстве. Из разлома высунулась рука с длинными черными ногтями и костяными шипами. Она казалась очень холодной и была покрыта гнойниками, из которых выступали костяные шипы. Когда странные руки выбрались из разлома, они схватились за него и стали безжалостно разрывать. Небольшой разлом уже был не маленьким овалом, а по меньшей мере 10 футов в высоту. Красные и черные волны вырвались из пространственного разлома, а вслед за ними и огромная фигура. У фигуры был ярко выраженный горб на спине, что делало его похожим на горбуна. Он был выше 10 футов, а все его тело, так же как и руки, было покрыто гнойниками. Из некоторых просачивалась едкая черная жидкость. Из каждого гнойника выступал костяной шип. С этих шипов свисали куски ткани. Если присмотреться к уродливому лицу этого человека, то в нем можно было разглядеть горбуна Мэна. Вот только он стал во много раз больше. На голове у него были два спиральных рога, между которыми проходила голубая молния. Сейчас он был похож на демона из ада. Он выбрался из разлома, после чего зажал его правой рукой. Разлом в пространстве мгновенно сжался, пока от него снова не осталось пятнышко света. Оно вздрогнуло, прежде чем исчезнуть без следа. Демон посмотрел в пустоту и пробормотал себе под нос. Мастер приказал, чтобы никто больше не вошел в четвертое царство. Все, кто уже здесь, должны умереть. Он собирался было взлететь, но остановился, когда что-то унюхал и посмотрел на юго-восток. Странно, я чувствую в той стороне крайне отвратительный запах. Хочется пойти туда и убить того, кто так воняет. В этот момент рядом с ним внезапно появилась заблудшая душа, но, заметив демона, она проигнорировала его и полетела мимо. Демон тоже не обратил внимания на душу и продолжил смотреть в сторону отвратительного запаха. Его тело исчезло, когда он ринулся на запах. В той стороне, куда направился демон, были Ван Линь и древний император. Ван Линь спокойно наблюдал за своим противником, запертым в ловушке. Радиус света от пагоды сузился от 30 футов до 15. Превратившись в пожирателя душ, Ван Линь утратил эмоции, присущие смертным. Он стал холодным и безжалостным. Когда он собрался приказать душам снова атаковать, с помощью одной из заблудших душ, которых он контролировал, он ощутил приближение сильных духовных колебаний с северо-запада. Вскоре заблудшая душа под его контролем с помощью особой техники передала ему то, что видела сама. Это Горбун Мэн. Ван Линь сильно удивился. Хотя Горбун Мэн очень изменился, он смог распознать его. Ван Линь вобрал в себя божественное сознание, чтобы противник не смог через него атаковать, и послал мысленное сообщение древнему императору. «Отдай мне наследственное сокровище». Древний император опешил. Даже когда он был здесь тысячу лет назад, ни одна заблудшая душа ни разу не контактировала с ним через божественное сознание. Но он быстро спохватился и также ответил. «Господин, я не знаю, о каком сокровище вы говорите. После этих слов сердце древнего императора охватило горечь. С тех пор, как он поднялся на стадию формирования духа, он никого не называл господином. Когда он произнес это слово, он почувствовал горечь. Внезапно он произнес: «Господин, если вы ищете наследственное сокровище земли древних богов, то вы обратились не к тому человеку. Сейчас оно в руках некого лорда-демона шести желаний». Ван Линь ненадолго задумался и почувствовал приближение сильных духовных колебаний. С помощью подконтрольных заблудших душ он определил расстояние между ними. Пока Ван Линь разговаривал с древним императором, он использовал души, чтобы заблокировать путь незнакомцу. Но тело горбуна Мына стало очень необычным. Сколько бы заблудшие души ни атаковали, они не могли нанести ему ни малейшего урона. Ван Лина это удивило. Ван Линь не поверил словам древнего императора. Даже если бы он сказал правду, такие как древние императоры подобные ему не стали бы безрассудно входить на землю древних богов, иначе они стали бы куклами лорда-демона. Ведь в его руках был ключ ко входу и выходу из этого места. Впервые о наследственном сокровище Ван Линь узнал от Дуаньму и остальных, но они неохотно об этом говорили. Лишь позже Ван Лину удалось побольше о нем узнать. Древний император хотел сразиться с лордом-демоном шести желаний во втором царстве. Должно быть, у него были свои секреты. Ван Линь приказал заблудшим душам снова атаковать. Древний император стиснул зубы и послал еще одно сообщение через божественное сознание. «У меня нет этого сокровища, но когда я прибыл сюда несколько лет назад, я получил его фрагмент. Внутри фрагмента было заклинание, с помощью которого можно создать выход из земли древних богов, но его можно использовать только рядом с водоворотом в каждом царстве, иначе я бы здесь не застрял. А фрагмент я разрушил сразу после того, как изучил технику». Древний император говорил правду. 1000 лет назад он был одним из самых сильных мастеров, поэтому, увидев наследственное сокровище, он узнал о методе, который можно использовать, чтобы покинуть это место. Именно так ему удалось спастись 1000 лет назад, и именно поэтому он посмел вернуться. Тогда немногие заполучили это заклинание, но почти никто не смог сбежать с его помощью из-за условия. Чтобы использовать его, нужно находиться в непосредственной близости от водоворота. Многие из тех, кто прошли первое и второе царство, даже не думали о том, чтобы уйти из земли древних богов. Они не хотели, чтобы все их усилия были потрачены впустую. Так, они отказывались от возможности уйти во втором царстве, но перейдя в третье, они оказывались в огромном бескрайнем пространстве, где найти выход было сложнее, чем иголку в стоге сена. Кроме того, из-за страха перед заблудшими душами никто не смел расширять свое божественное сознание слишком далеко, что лишь усложняло поиски выхода. Это заклинание нужно было использовано у самого водоворота. Тогда на выходе из второго царства у древнего императора не хватило времени, чтобы использовать заклинание, поэтому его перебросило в третье царство. «Если вы возьмете меня к выходу из третьего царства, взамен я научу вас этому заклинанию». Древний император казался спокойным, но мысленно он пытался понять, почему этот человек был так заинтересован. Хотя причины он не знал, ему все равно придется дать ответ, иначе заблудшие души продолжат атаковать, а в таком случае ему останется только смерть. Ван Линь больше не отвечал. Он еще раз расширил свое божественное сознание, а все заблудшие души снова принялись атаковать. Ван Линь тщательно все просчитал. Судя по информации, которую он получил от душ, Горбун Мэн должен был прибыть сюда за время, которое потребуется, чтобы сжечь две палочки благовоний. По приказу Ван Лина атаки заблудших душ стали более интенсивными. Чтобы ускорить процесс, Ван Линь расширил свое божественное сознание еще сильнее, чтобы призвать больше душ к атаке. Лицо древнего императора побледнело. Он догадался, что его ответ не совпал с тем, что хотел услышать этот человек. Он стиснул зубы и проглотил несколько таблеток, чтобы поддержать свет в пагоде. Но атаки заблудших душ не прекращались. В самый критический момент древний император послал еще одно сообщение через божественное сознание. «Я отдам вам заклинание. Пожалуйста, скажите этим странным существам прекратить нападение». Древний император быстро достал кусок нефрита и на некоторое время приложил его ко лбу. Затем сжал его крепко в руке и посмотрел вокруг. Через некоторое время Ван Линь снова расширил божественное сознание, и все заблудшие души прекратили свои атаки. Древний император немного расслабился. Он немного замялся и стиснул зубы, после чего направил нефрит за границу света. Когда кусок нефрита оказался снаружи, Ван Линь сразу же подобрал его с помощью души. Он проверил его и обнаружил, что внутри содержатся очень подробные описания заклинания. Отдав нефрит, древний император сразу занервничал. Он боялся, что этот человек, заполучив кусок нефрита, не позволит вот так просто ему уйти. Ван Линь молча задумался, а затем приказал окружающим заблудшим душам возобновить атаки. Древний император подавленно улыбнулся. С ядовитым выражением лица он, как обезумевший, стал использовать свою собственную духовную энергию, чтобы сохранить свет пагоды. Но заблудших душ было слишком много. Вскоре пагода начала трястись. Затем она с треском разломалась надвое. В этот момент тело древнего императора вдруг зашевелилось и бесследно исчезло. Он появился вновь в 10 футах и жалобно взвыл. Бесчисленное количество душ набросились на него и начали быстро поглощать. В то же время одна заблудшая душа вышла из тела древнего императора, неся с собой сумку. Ван Линь забрал ее и поспешно удалился. На этот раз он не пошел искать остальных, а направился туда, где скрывалось тело древнего императора. В пустом пространстве его тело скукожилось, а лицо стало мертвенно-бледным. Его Янинь продолжал выпускать огонь Янь, чтобы отпугнуть заблудшие души, но его сил хватало только на то, чтобы ненадолго их задержать. Даже если его магическое сокровище, спасающее жизнь, было цело, или если его культивация была на средней стадии формирования духа, он все равно не мог справиться с таким количеством заблудших душ, которые пытались его съесть. Вскоре Ван Линь ушел, а вместо него прибыл Горбун Мэн. Его тело двигалось как метеорит. Он взглянул на древнего императора и нахмурился. Источника отвратительного запаха здесь не было. Когда он собрался пойти по его следу, он внезапно остановился и посмотрел на древнего императора. В его голове пронеслась мысль. Он схватил иссушенное тело древнего императора и оттряхнул его от присосавшихся душ. Когда все они отстали, демон с холодной улыбкой на лице разорвал пространство и выбросил древнего императора в разлом. Сквозь разлом можно было разглядеть, что было по другую сторону, кроваво-красный мир. Земля была покрыта толстым слоем крови, и даже небо было алым, словно кусок голубой ткани, вымоченной в крови. На залитой кровью земле сидело множество таких же культиваторов, которые выглядели так же, как Горбун Мэн выглядел сейчас. Они были очень рослыми, с одним или четырьмя рогами на головах. На этой кровавой земле было много каменных столбов, а на вершине каждого из них сидел культиватор. Приглядевшись, вдалеке можно было заметить много таких каменных столбов различных размеров, но самыми заметным из них был каменный столб, который достигал самих небес. На вершине этого столба сидел рыжеволосый культиватор. Хотя его лицо сложно было рассмотреть, от него ясно исходила аура высокомерия и гордости. Когда там оказался древний император, его Янинь не был полностью поглощен заблудшими душами, так что его тело сразу же начало восстанавливаться. Когда он открыл глаза, его лицо сразу изменилось. Лорд-демон Красного Пламени, непобедимый южный безумец, небесный демон-чародей, вы все не умерли? Лицо древнего императора побледнело, когда его взгляд остановился на нескольких людях, с которыми они вместе входили в землю древних богов 1000 лет назад. Лорда-демона Красного Пламени убили во Втором Царстве. Древний император лично видел, как его тело разрушилось от фиолетовых молний. Янинь, у лорда-демона Красного Пламени даже не хватило времени, чтобы сбежать. Еще здесь был непобедимый южный безумец, которого растерзали десятки тысяч этих странных существ, и он умер быстрее, чем можно было ожидать. Что же касается небесного демона-чародея, который был учителем лорда-демона 6 желаний, древний император следовал за ним по пятам 1000 лет назад. Он лично видел, как тот создал туннель с помощью наследственного сокровища, но на него напали прежде, чем он смог скрыться. Увидев здесь людей, которые считались мертвыми, он невольно почувствовал холод в сердце. Внезапно он повернул голову и увидел в разломе демона, похожего на Горбуна Мэна. Горбун Мэн. Зрачки древнего императора сузились, но разлом в ту же секунду закрылся. Древний император был очень осторожен. Хотя здесь было много культиваторов, все они однажды умерли на земле древних богов. Издалека раздался хриплый голос. «Добро пожаловать в кровавое море бога демонам». Ван Линь передвигался с молниеносной скоростью. Через некоторое время он мог бы пересечь Третье Царство, но на полпути он внезапно остановился. С помощью заблудших душ он заметил, что тело древнего императора переместилось в другое место. Он увидел, как Горбун Мэн открыл разлом и забросил туда древнего императора. Ван Линь смог разглядеть даже красный свет внутри разлома. Ван Линь ненадолго задумался. Хотя нефрит с заклинанием сейчас был в его руках, он не мог определить, не сделал ли с ним что-нибудь древний император. Для подстраховки он собрался отыскать Дуаньму, Ван Циньюэ и лорда демона шести желаний, и спросить их о методе, который позволил бы уйти отсюда таким же образом. Но после появления горбуна Мэн и красного света из разлома у Ван Лина зародилось ужасное чувство. Он решил не искать Дуаньму или Ван Циньюэ, а вернуться обратно туда, где было спрятано его тело. На обратном пути он продолжал отслеживать местонахождение горбуна Мэна с помощью заблудших душ. Он заметил, что тот направлялся не к нему, а к Дуаньму и Ван Циньюэ. Ван Линь прибавил скорости и быстро вернулся к своему телу. Когда Сюй Лига и второй демон заметили его возвращение, они сразу же вылетели из камня. Ван Линь быстро использовал свое божественное сознание и вернулся в физическое тело. Через некоторое время его глаза открылись. За время этого путешествия его душа значительно выросла. Он выбрался из камня и без лишних колебаний направился к четвертому царству. Лицо Ван Лина было мрачным. Появление горбуна Мэна нарушило его планы и вселило в него чувство страха. Но что более важно, на горбуна Мэна не нападали заблудшие души. Поэтому Ван Линь решил оставить третье царство как можно скорее. Он знал, что с точки зрения культивации, он был гораздо слабее этих старожилов. Если бы здесь не было так много заблудших душ, он не смог бы с ними конкурировать. А теперь, когда заблудшие души оказались бесполезны против горбуна Мэна, Ван Линь лишился единственного преимущества. Если бы они встретились, смерти он не избежал бы. Горбуну достаточно было взмахнуть рукой, чтобы Ван Линь исчез, словно дым. Ван Линь хорошо осознавал собственные возможности. Хотя все это время он пользовался превосходством, на самом деле все это было благодаря внешним силам. Он принял решение и помчался к выходу из третьего царства. По пути он даже не пытался поглотить еще больше заблудших душ. Он просто несся вперед. Если бы Ван Линь отказался от своего физического тела и продолжил путешествие с помощью души, его скорость во много раз увеличилась бы. Вот почему он вышел из своего тела, чтобы странствовать по третьему царству. Внезапно Ван Линь прервал свой полет. Он резко повернул голову в сторону Дуаньму и Ван Циньюэ. Его лицо стало мрачнее тучи, когда он увидел нечто ужасающее через заблудших душ. Дуаньму и Ван Циньюэ недолго продержались под натиском горбуна Мэна. Он разорвал еще один разлом, из которого появилась гигантская рука демона. Она схватила обоих мужчин, которые уже были не в состоянии сопротивляться. На голове демона было полно костяных шипов. Вокруг него витала злобная аура, которая заставляла людей дрожать от страха. На лице Ван Лина отразилась неуверенность. Он достал Сюй Лига и второго демона, затем сделал большой глоток жидкости лингции, используя все свои силы, поскорее удалился. Он уже чувствовал, что демоноподобный горбун Мэн преследовал его на всех парах. Ван Линь быстро летел на полной скорости и одновременно подводил подсчеты. Если они оба продолжат лететь с такой же скоростью, он сможет добраться до водоворотов Четвертое Царство, прежде чем горбун Мэн его догонит. Но как раз в это время горбун Мэн использовал какую-то странную технику, о которой Ван Линь еще не знал. Он покрыл тело кроваво-красным светом, и его скорость увеличилась в несколько раз. Чем больше сокращалось расстояние между ними, тем сильнее ускорялся горбун Мэн. Сердце Ван Лина замерло. Он понял, что если он продолжит в том же духе, то горбун Мэн нагонит его в два раза быстрее, чем он предполагал. Ван Линь проверил окрестности с помощью божественного сознания, используя заблудшие души вокруг. Его глаза были прикованы в одном направлении, пока он обдумывал один смелый шаг. Сначала он немного помедлил, но затем быстро изменил направление и направился в другую сторону. Лорд-демон шести желаний был в отчаянии. В третьем царстве он не решался расширять свое божественное сознание слишком далеко, поэтому он до сих пор не нашел выхода. После стольких лет он лишь определил, что выход был где-то на северо-западе. На самом деле, он узнал об этом два года назад, но количество заблудших душ в той области просто зашкаливало. Он не справился бы с ними даже с помощью магических сокровищ. Так что последние два года он провел в поисках способа прорядить их ряды, а затем осторожно пробраться к выходу. Скорость значительно снизится, но так он гарантирует себе успех. Переход в четвертое царство был лишь вопросом времени. Он уже выманил большое количество заблудших душ и собрался уничтожить их всех, используя тело юноши, когда выражение его лица резко изменилось. Хотя он не расширял свое божественное сознание слишком далеко, он все равно знал, что происходило в пределах 1000 футов. Лорд-демон заметил, что к нему приближается юноша. Он изумился, когда разглядел этого человека, а потом ухмыльнулся и воскликнул. «Он сам пришел ко мне». Ван Линь холодно взглянул на лорда-демона. Вместо того, чтобы сбросить скорость, он ускорился. Возле него тут же появилось большое количество заблудших душ. Они собрались вокруг него как телохранители. Когда лорд-демон собрался действовать, он резко остановился. Он нахмурился, глядя на души, собравшиеся вокруг Ван Лина. Его охватил ужас. Эти странные существа, из-за которых ему пришлось быть предельно осторожным, не только не нападали на этого юнца, но и защищали его. Лорд-демон был шокирован. Он не стал поступать необдуманно, а лишь холодно уставился на Ван Лина. Ему хотелось увидеть, что сделает этот младший. Ван Линь остановился в радиусе 1000 футов от лорда-демона. Ван Линь собрал вокруг себя столько душ, чтобы предупредить лорда-демона не поступать необдуманно. Такое предупреждение сыграло свою роль, и лорд-демон остался на месте. Ван Линь облегченно вздохнул. Хотя сейчас он не боялся лорда-демона, но у этого противника по-прежнему в руках было странное магическое сокровище. Если они начнут драку, это займет некоторое время, а Горбун Мэн стремительно приближался. Ван Линь посмотрел на лорда-демона с неловким выражением лица. Он втайне молча подсчитывал время. Лорд-демон подозрительно прищурился. Он не мог подобно Ван Лину контролировать заблудшие души, так что он не знал о демоне, который направлялся к нему. Когда он увидел колебания на лице Ван Лина, он холодно улыбнулся. Если бы вокруг него не было столько душ, он уже давно напал бы на него. Но сейчас ему не хотелось все усложнять, поэтому он холодно фыркнул. «На этот раз я тебя отпущу. Я считаю до трех. Катись как можно дальше отсюда». Ван Линь молча отсчитал несколько вдохов, после чего странно улыбнулся. Он пробормотал. «Время пришло». Он сразу же посмотрел на лорда демона и добавил. «Спасибо». После этого он тут же помчался на северо-запад в толпу заблудших души. Лорд-демон нахмурился. Пока он размышлял о ситуации, его лицо вдруг побледнело. Он увидел кроваво-красный метеор, мчавшийся прямо на него. В мгновение ока он преодолел расстояние в 1000 футов. Перед ним предстала огромная фигура демоноподобного Горбунамена. «Ты Горбунмен, ты съел Инь-Бянь-Дан?» Зрачки лорда-демона сузились. По давлению, исходящему от Горбунамена, он понял, что то был на поздней стадии формирования духа, и ему оставался только один шаг до стадии Инь-Бьянь. Он мог достичь такого уровня культивации, только проглотив Инь-Бьянь-Дан. Тем лорд-демон тут же переместил тело юноши перед собой и повернул его горизонтально. Глядя на Горбунамена, он сказал, «Это не из-за Инь-Бьянь-Дан, что ты проглотил, чтобы стать таким». Горбун Мэн взглянул на лорда-демона своими большими глазами. Человек перед ним казался очень знакомым. На самом деле он уже не впервые это чувствовал. Когда он увидел древнего императора, Дуань Му и Ван Цин Юэ, все они вызвали в нем знакомое чувство. Но как бы сильно он ни старался, он просто не мог ничего вспомнить. Он быстро отбросил эти мысли, жестоко улыбнулся и сказал, «Меня зовут не Горбун Мэн, а бог демонов Тусы». Пока он говорил, он распростер свою правую руку в пустое пространство и начал формировать новый разлом. Когда разлом был готов, из него просочился красный свет. Вскоре из него вышла кроваво-красная фигура ростом в 10 футов. «Оставляю его на тебя. Я пойду за следующим». Горбун Мэн стремительно помчался дальше. Лорд-демон шести желаний изумленно уставился на фигуру перед ним. «Учитель». Глава 185. «Владыка Кровавого моря». Человек, стоявший перед ним, был более 10 футов ростом. Он излучал сильное желание убийства. На нем была фиолетовая броня с очень острыми костяными шипами, выпирающими из разных мест. Его черные волосы развивались без ветра. У него было довольно красивое лицо с острыми чертами. Он был похож на дьявола, особенно с таким безжалостным выражением лица. Его глаза загорелись красным, и он взглянул на лорда демона шести желаний. После недолгих размышлений, он медленно сказал, «Ир, ты до сих пор помнишь своего учителя? Очень хорошо, но теперь меня зовут бог демонов Тусы. Пепе, если кто-то забыл, Эр означает второй». После этих слов лорд-демон шести желаний был потрясен, и не мог поверить своим глазам. Если бы это был просто кто-то похожий на его учителя, он бы не удивился так сильно. Но этот человек назвал его по прозвищу, о котором знали лишь немногие. Кроме его учителя, небесного демона-чародея, Кто еще это мог быть? Лорд-демон сделал глубокий вдох. Он все еще неуверенно посмотрел на человека перед собой и сказал. Вы человек или демон? Почему вы превратились в демона, как Горбун-мен? Кроме того, 1000 лет назад вы, небесный демон-чародей, закрыл глаза, но быстро распахнул их и подхватил. Ты хотел сказать, что я должен был умереть 1000 лет назад, верно? Тебе интересно, как я выжил? Лорд-демон мысленно насторожился. С появлением Горбуна-мена и воскресшего учителя он чувствовал, что это место было слишком странным. Его сердце охватил ужас, ведь он понимал, что здесь таится какая-то тайна. Теперь он сильно сомневался в том, что сможет так просто достичь тела древнего бога и заполучить все сокровища, скрытые внутри. Это сомнение зародились в нем еще 1000 лет назад, когда его учитель получил наследственное сокровище из земли древних богов и сильно изменился. На протяжении многих лет он задавался этим вопросом, но теперь, словно громом пораженный, ему в голову пришло смелое предположение. «Я неодержимый», — сказал небесный демон-чародей, медленно переводя взгляд в направлении Горбуна-мена. Лорд-демон мысленно удивился, но его лицо оставалось спокойным. Он взглянул на своего учителя и медленно отступил назад. Не глядя на лорда-демона, небесный демон-чародей сказал, «Отступишь еще на 10 шагов, и мне придется принять меры». Лорд-демон 6 желаний остановился и прошептал, «Учитель, что все это значит? Даже если вы хотите убить меня, скажите хотя бы, что происходит». Учитель повернулся и взглянул на него. Он на мгновение задумался, а затем произнес, «Хорошо, ничего ведь не случится, если я просто расскажу тебе». Прежде чем он закончил свой рассказ, лорд-демон с треском разорвал тело юноши в своих руках. Хотя тот давно уже был мертв, его кровь еще не свернулась, и казалось, что он умер совсем недавно. Как только тело взорвалось, из него рассеялся кровавый туман, который мгновенно окутал лорда-демона. Казалось, будто его тело слилось с кровавым туманом и исчезло, как он бросился к выходу из третьего царства. Кровавый побег. Очень хорошо, как и ожидалось от моего ученика. Когда дело плохо, он убегает, сказал небесный демон-чародей с одобрительной улыбкой на лице, глядя в сторону удаляющегося лорда-демона. Он лично научил его это и многим другим техникам. Метод культивации, которым занимался лорд-демон 6 желаний, был мистическим методом культивации небесного демона. Людям присущи 6 врожденных желаний. Этот метод культивации основывается на контроле собственных желаний, которые затем используются для управления желаниями других в собственных целях. По сравнению с техникой смертельного проклятия, этот метод был менее зловещим. Наиболее важная часть мистического метода культивации небесного демона – это контроль своих желаний. Полностью контролируя 4 желания, можно достигнуть стадии формирования духа, а контролируя все 6 желаний, можно перейти на стадию инь-янь. Лорд-демон 6 желаний уже получил контроль над 5 врожденными желаниями. Последним оставшимся желанием была одержимость. Как бы он ни старался, он не мог его подчинить. Его единственной одержимостью была его культивация. С первого дня, когда он только ступил на путь культивации, он дал себе обещание, что достигнет стадии инь-янь. Это всегда было его мечтой и целью жизни. Небесный демон-чародей однажды предвидел, что эта навязчивая идея станет его главным препятствием. Так и случилось. Эта техника кровавого побега была частью из мистического метода культивации небесного демона, которую он использовал в качестве последнего средства. Пожертвовав контролем над одним из желаний, можно было ускориться невообразимым образом. Лорд-демон всегда отличался решительностью. Когда он увидел своего учителя, он испытал ужас. Он решил стиснуть зубы и бежать со всех ног. В это время Ван Линь быстро направлялся на северо-запад, к выходу из третьего царства. Все заблудшие души расступались перед ним, расчищая путь. Его тело двигалось так быстро, что со стороны казалось размытым пятном. Он приближался к выходу. У него не было времени волноваться о том, жив лорд-демон или мертв. Они были едва знакомы. Главное, что его смерть помогла Ван Лину сбежать. Но все же он переживал из-за того, что лорд-демон встретился со своим учителем, а также из-за того, что Горбун-мен задержался всего на мгновение, прежде чем продолжить погоню за ним. Об этом он узнал через заблудших душ. Ван Линь глубоко вздохнул и выпил еще глоток жидкой лингцы. Он взмахнул правой рукой, после чего появилось холодное синее пламя. Он похлопал по дорожной сумке и из нее вылетел ядовитый черный меч, от которого исходило холодное давление. Тело Ван Лина на мгновение пошатнулось, когда он одновременно бросил назад ядовитый черный меч и выстрелил голубым пламенем, а затем продолжил лететь вперед. Голубое пламя и ядовитый меч разделились и направились в сторону Горбуна Мэна с двух разных направлений. Пока Горбун Мэн преследовал Ван Лина, он окончательно убедился, что именно от этого человека исходил отвратительный запах. Он был сбит с толку и действовал импульсивно, желая скорее догнать его и разорвать на части, дабы успокоить свой гнев. Но на самом деле Горбун Мэн тайно восхищался этим человеком. Он определенно был всего лишь на средней стадии дзидан, но отличался своей хитростью. Но больше всего Горбун Мэн удивился тому, что ни одна заблудшая душа не преградила путь этому человеку. Он стремительно и неосторожно пересекал Третье Царство, но ни одна душа не решалась на него напасть. Ему это показалось странным. На него души не нападали потому, что его учитель дал ему магическое сокровище, которое их поглощало. В чем же секрет незнакомца? Горбун Мэн глубоко вздохнул, затем сделал шаг и быстро помчался вперед. Но не успел он далеко отлететь, как почувствовал, что на него движется голубое пламя. Он фыркнул и рванул вперед еще быстрее. Он даже не стал уклоняться, а просто врезался в него напрямую. Голубое пламя замерцало несколько раз, затем взорвалось бесчисленными пламенными ледяными цветками и рассеялось. Горбун Мэн усмехнулся и собрался ускориться, но выражение его лица внезапно изменилось. Хотя пламя постепенно рассеивалось, он взглянул на свою грудь и заметил, что она покрылась льдом, который быстро распространялся по всему телу. Горбун Мэн остановился и приложил правую руку ко льду, раскрошив его. В этот момент он заметил вспышку вдалеке. Вслед за ней прямо в плечо Горбуну Мэну вонзился черный меч странной формы. Короткое лезвие было усеяно множеством маленьких голубых шипов, которые были признаком того, что меч был очень ядовитым. Когда Горбун Мэн увидел меч, его сердце вздрогнуло. Этот меч казался ему знакомым, как будто когда-то он был для него очень важным. Горбун Мэн отвлекся на короткое время, а меч нанес удар в правое плечо. Хотя движения меча были молниеносными, он не смог полностью пронзить кожу Горбуна Мэна. Но даже несмотря на то, что раны были неглубокими, яд из меча проник в тело Горбуна. Горбун Мэн не обратил на это внимания и схватил меч. Ему казалось, что он когда-то принадлежал ему. Словить летающий меч для Горбуна Мэна было проще простого. Когда он протянул руку, чтобы схватить оружие, меч тут же окружили несколько слоев ци, образуя водоворот, от которого невозможно было убежать. Ван Линь был уже почти у выхода, когда выражение его лица резко изменилось. Он ощутил опасность, с которой столкнулся летающий меч. Он не остановился, но обе его руки быстро задвигались, образуя символы, пока он наконец не сплюнул золотую ци. Летающий меч, который к этому времени застрял в водовороте ци, почувствовал это и начал усиленно выпрыскивать голубой яд. Когда Горбун Мэн потянулся к мечу, водоворот ослаб и из меча с щелчком вылетели 8 шипов полных яда, которые быстро устремились на Горбуна Мэна. На самом деле яд в шипах был гораздо сильнее яда в мече. Когда Ван Линь делал этот летающий меч, он уделил особое внимание 99 шипам. Почти весь яд были сконцентрирован в шипах, поэтому содержание токсинов в них было очень высоким. Если бы этот меч использовали на ком-то другом, то он подействовал бы как нельзя лучше. Но Горбун Мэн был культиватором ядов. Основным ядом в шипах был яд Ван Дин. Именно он был изначальным сокровищем Горбуна Мэна, так что этот токсин не мог навредить ему. Ранее, когда меч пронзил его плечо, ему понадобилось всего несколько секунд, чтобы растворить яд. Но хотя яд оказался безвредным, сила, с которой шипы обрушились на Горбуна, была словно 8 летающих мечей. Если бы это был кто-то другой, то его ладони пронзило бы насквозь, но демоноподобное тело Горбуна Мэна было немыслимо твердым. Когда шипы коснулись его ладони, они разлетелись напополам. Хотя шипы сломались, они все же замедлили руку, которая тянулась к мечу. Летающему мечу удалось сбежать. Горбун Мэн лишь коснулся края лезвия, прежде чем он исчез. Но уровень культивации Горбуна Мэна был очень высоким. После одного прикосновения меч потускнел, а лезвие покрылось трещинами. Летающий меч бесследно исчез, скрывшись более чем в 1000 футах от Горбуна Мэна. Лицо Горбуна Мэна помрачнело. Вглядываясь в направление исчезнувшего меча, он взмахнул правой рукой и образовал разлом. Из разлома появилось властное божественное сознание, которое раскинулось вблизи, а затем продолжило расширяться и покрывать собой все Третье Царство, обогнув лишь то место, где спал пожиратель душ. Что случилось? Божественное сознание послало сообщение. Горбун Мэн тотчас же преклонился перед сознанием и сказал: «Мастер, один культиватор подобрался близко к выходу. Я прошу помощи». «Хорошо», — ответило божественное сознание. Услышав ответ, Горбун Мэн без промедления бросился к Ван Лину. Он был уверен, что с помощью посланника он не позволит этому юнцу на стадии Дзидан добраться до выхода. Божественное сознание посланника быстро проверило Третье Царство и нашло Ван Лина и Лорда Демона Шести Желаний. Сначала он сосредоточил свое божественное сознание на Лорде Демоне, который был покрыт лучами красного света, который увеличивал его скорость. Однако, чем дальше Лорд Демон продвигался, тем больше становилось заблудших душ. Его магическое сокровище не могло справиться с таким количеством. Когда появилось божественное сознание, Лорда Демона бросило в дрожь. Когда он наконец избавился от заблудших душ, перед ним возникло необычное божественное сознание. Для того, чтобы раскинуть такое огромное божественное сознание, нужно обладать высоким уровнем культивации. Проверив Лорда Демона, сознание послало волну духовной силы, которая заставила красный свет постепенно исчезнуть, открыв взору полное ужаса лицо Лорда Демона. «Я не могу действовать, когда поблизости пожиратель душ. Могу только помочь заблокировать его». Мощное божественное сознание послало сообщение небесному демону-чародею, который безразлично преследовал Лорда Демона Шести Желаний. Лицо небесного демона-чародея было спокойным. Он кивнул и прибавил скорости. Лорд Демон застонал и стиснул зубы. Не колеблясь, он пожертвовал еще одним желанием, чтобы снова активировать технику кровавого побега. На этот раз его тело едва выдерживало. Он закашлял кровью. Заблудшие души в его теле начали разъедать его изнутри. Он криво усмехнулся и рванул вперед. Божественное сознание снова проверило Лорда Демона, но не стало ничего предпринимать. Окинув его взглядом один раз, оно умчалось прочь. Прилетев к выходу из Третьего Царства, оно заметило Ван Лина в 1000 футов от выхода. Божественное сознание послало волну, нацелившись на Ван Лина. Ван Лин заметил божественного сознания, как только оно появилось. Хотя оно было очень мощным, Ван Лин почувствовал нечто странное, как будто с этим божественным сознанием было что-то не так. И когда оно атаковало, Ван Лин вдруг понял, что именно. Это божественное сознание принадлежало не культиватору, а заблудшей душе, которая собиралась стать пожирателем душ. Ван Линь впервые видел такую огромную душу, однако, заблудшая душа по-прежнему остается заблудшей душой. Пока она не стала пожирателем душ, независимо от размера, она была слабее пожирателя душ. Эта огромная заблудшая душа осмелилась атаковать Ван Лина, пожирателя душ. Для Ван Лина эта большая душа была словно таблеткой для бессмертных. Если Ван Лину удастся ее проглотить, то его душа может не только восстановиться до своего начального состояния, но даже превзойти саму себя. В этот момент на Ван Лина пришелся удар заблудшей души. Он замер, а душа сильно удивилась. «Пожиратель душ, ты пожиратель душ!» — воскликнула заблудшая душа. В ее голосе было не только удивление, но и волнение. Ван Лина одолевали некоторые сомнения, но он все равно начал поглощать огромную душу, которая вошла в его тело. Заблудшая душа тотчас же отозвала свое божественное сознание, но Ван Линь уже успел проглотить его часть. Ван Линь облизнул губы. Он ощутил, как его душа быстро выросла, но он тут же почувствовал разочарование. Если бы он смог поглотить всю заблудшую душу, то его собственная увеличилась бы гораздо сильнее. Огромная душа спаслась, сбежав из Третьего Царства через разлом, который сама же раскрыла. В этот момент в кровавом море бога демонов появился разлом в небе, из которого вышла огромная душа. Она быстро подлетела к самому высокому столбу, который дотягивался до небес. Подлетев к нему, душа приняла форму молодого человека. Он опустился на колени в воздухе. Его лицо казалось уставшим, но заинтересованным. «Мой господин, в Третьем Царстве я видел пожирателя душ». На вершине столба сидел человек с красными волосами. Он смотрел вниз, поэтому волосы скрыли его лицо, но не исходящее от него высокомерие. Услышал голос заблудшей души, он вдруг вздрогнул и поднял голову. Взору открылось окровавленное лицо. Как только он взглянул вверх, в кровавом море поднялся густой туман из крови. Все культиваторы на столбах и даже те, кто сидел на пропитанной кровью землю, сразу же восторженно посмотрели на него. «Пожиратель душ, ты уверен?» Голос мужчины был низким, но полным подавляющего величия. Длинноволосый человек, образованный из заблудшей души, сказал. «Мастер, я уверен, что он пожиратель душ. Этот человек сейчас возле выхода из третьего царства. Если вы хотите поймать его, то нужно идти прямо сейчас». «Пожиратель душ». Глаза красноволосого человека потускнели. Он взмахнул рукой, и рядом с ним возник огромный разлом высотой в 1000 футов. «Бог демонов Тусы, все вы, словите этого пожирателя души, приведите его сюда», сказал красноволосый человек, а затем снова посмотрел вниз и умолк. После его слов все культиваторы в кровавом море спрыгнули со столбов и поднялись с земли и исчезли в разломе. Огромная душа тоже последовала за ними через разлом. Все кровавое море вдруг опустело. Остался только красноволосый человек. Своей красной рукой он осторожно написал ряд слов на земле. «Я был запечатан в кровавом море бога демонов на протяжении десятков тысяч лет. Сегодня я узнал о появлении нового пожирателя душ. Мое сердце снова воспряло». Рядом с этими словами было еще несколько рукописных строк. «Войдя в третье царство, я сразу понял, что это место было разломом, связанным с обветшалым миром. После поисков я нашел вход в обветшалый мир, но не вошел в него. Слухи о земле древнего бога преувеличены. Помимо третьего царства, в котором было немного весело, остальные царства меня разочаровали. Сначала я хотел уйти, но раз уж я здесь, то можно все осмотреть и проверить, чтобы время не было потрачено впустую. Четвертое царство – это просто формация для перемещения. Она переносит людей в зависимости от скорости, с которой они прошли третье царство. Формация очень сложная. Полностью ее изучив, теперь я могу использовать ее, чтобы переместиться в любую часть тела древнего бога. Это не земля древних богов, это земля богов-демонов. Древний бог Тусы действительно выдающийся культиватор, обладающий великой мудростью. Я восхищаюсь им за то, что он придумал такой метод. Никогда бы не подумал, что застряну в этом месте на 1000 лет. Глава 186. За морем Ци. Ван Лин быстро направился к выходу. Через какое-то время он оказался в 30 футах от водоворота. Но как только он оказался прямо у выхода из третьего царства, перед ним развергся разлом длиной в 1000 футов. Изнутри исходило кроваво-красное свечение. Ван Лин был в шоке, но его лицо оставалось спокойным. Он сразу же использовал технику, которую дал ему древний император у водоворота. Даже когда появился разлом, он продолжил лететь к водовороту, увлекаемый только что появившейся фиолетовой молнией. Как только Ван Лин вошел в водоворот, он тут же увидел больших демонов, выходящих из разлома. Их полные восторга взгляды остановились на Ван Лине, и все они тотчас же направились к нему. У Ван Лина ёкнуло сердце. Любой из демонов в этой толпе мог уничтожить его одним взмахом руки. С этой мыслью в голове Ван Лин исчез в водовороте. Все демоны без колебаний последовали за ним. Как только Ван Лин вышел из водоворота, он пустился бежать, не останавливаясь. Эта местность представляла собой квадратную площадь с десятками столбов, которые упирались в небеса. В центре среди столбов была круглая формация для телепортации Прим-Ред. Далее телепорт, которая светилась демоническим красным светом. Если приглядеться, то можно было заметить, что телепорт был образован из чего-то, что напоминало кровеносные сосуды, которые были кружены трубами, подсоединенными к нему. Казалось, будто они подпитывали телепорт какой-то темно-красной жидкостью. Демонический красный свет излучался жидкостью, которая подавалась в телепорт. Оказавшись на новой местности, Ван Лин без промедления проверил всю область своим божественным сознанием. Он заметил, что в этой области не было водоворота, только телепорт. Не говоря ни слова, он ринулся к телепорту, но ни внутрь бросаться не стал. После того, как он осмотрел его, он вынул из сумки свой ядовитый меч и отломал 10 шипов. Ядовитый меч вернулся обратно в дорожную сумку. Он поднял руки, чтобы сформировать иллюзорные круги, после чего установил ограничение на 10 шипов. Закончив, он указал пальцем на лоб и сплюнул немного золотой ци. Золотая ци превратилась в нити и вошла в шипы, которые тут же встряхнулись, рассеялись и начали вращаться внутри иллюзорных кругов. Вскоре после этого Ван Лин, не колеблясь, вошел в телепорт. Как только его тело оказалось внутри, со стороны вылетел луч красного света и охватил весь телепорт. ПП. Надпись на телепорте. Время, которое потребовалось, чтобы пройти третье царство, было превышено, но ты смог получить квалификацию во втором царстве. Место назначения. Вне моря Ци. Тело Ван Лина начало таять в колеблющихся лучах кроваво-красного света, пока не исчезло без следа. Кроваво-красный свет начал рассеиваться, и все вернулось в прежнее состояние. В этот момент иллюзорные круги, которые оставил после себя Ван Лин, рассеялись во всех направлениях и создали ограничения, которые окружили весь телепорт. Вслед за внезапными движениями иллюзорных кругов шипы быстро влетели в телепорт, впились в кровеносные сосуды и впрыснули внутрь свой яд. В одно мгновение телепорт зажегся не красным, а черным светом, однако он светил недолго, и вскоре снова превратился в красный. В это же время у входа в четвертую область собралось множество демонов из Кровавого моря, которые быстро прибыли к телепорту. Один из демонов-культиваторов взглянул на телепорт и сказал: «Телепорт был разрушен, на восстановление уйдет 3 часа, это не важно, тело очень большое. Пожиратель душ не успеет войти в море знаний. До тех пор, пока он не войдет в море знаний, он не сможет уйти. Через 3 часа мы разделимся и продолжим поиски. На этот раз мы должны поймать его живым». Ван Лин почувствовал, что его душа и тело разделились. Вскоре после этого он ясно ощутил, что его тело было окружено невидимой силой, которая притянула его к водовороту. Все это время ему казалось, что его тело исчезло, и осталось лишь его божественное сознание. Он не знал, сколько времени прошло. Внезапно сила вокруг его тела исчезла, и он медленно восстановил над ним контроль. Когда он открыл глаза, он увидел синий мир. Это место было очень странным. Небо было синим, так же как и земля. Можно было даже сказать, что в этом мире не было земли, а лишь сплошное небо. Ван Лин на мгновение опешил, но быстро пришел в себя. За секунду до того, как он очутился здесь, он вспомнил, что сказал ему голос: «Место назначения – вне моря Ци». Исходя из этих слов, Ван Лин понял, что это было четвертое царство. Только в четвертом царстве не было никаких препятствий, оно использовалось только как место для перемещения. Ван Лин подумал, что он уже вошел в тело древнего бога, прямо за морем Ци. Он ненадолго задумался и вздохнул. Он никогда не думал, что среди всех культиваторов, кто пытался, он станет первым, которому удалось войти в землю древнего бога. Перед третьим царством Ван Лин еще надеялся войти в землю древнего бога, но теперь он чувствовал, что это место не было наполнено сокровищами и таблетками бессмертия, как говорил Дуань Му. Особенно на выходе из третьего царства, когда перед ним появились демоны, как Горбун Мэн, Ван Лина почувствовал нелегкий камень на сердце. Его преследовало ощущение, что он оказался в месте, куда ему входить не стоило. Особенно после явного экстаза в глазах тех демонов, когда все они посмотрели на Ван Лина. Он был очень умен, и после некоторых размышлений понял, что все это должно быть как-то связано с тем, что сказала та большая душа, почти ставшая пожирателем душ. Перед тем, как появился Горбун Мэн и еще один, и перед там, как я собрался сбежать, вдруг возникло так много остальных демонов-культиваторов. Должно быть, они охотятся за мной. Кажется, это как-то связано с тем, что большая душа разглядела во мне пожирателя душ. Пока Ван Лин размышлял, его тело не переставало двигаться вперед. Он чувствовал, что эти демоны не сдадутся так легко. Они могут внезапно появиться прямо перед ним. Сейчас Ван Лину нужно было как можно скорее покинуть эту странную землю древнего бога. Ван Лин похлопал по своей сумке, и из нее вылетел кусок нефрита. Он сосредоточился на нем, а затем выражение его лица стало нерешительным. Он спрятал нефрит, и одной рукой быстро сформировал иллюзорные круги. По словам древнего императора, в куске нефрита содержался набор ручных печатей, необходимых для формирования туннеля, который помог бы выйти из этого царства. Но для образования туннеля нужно было создать больше 400 знаков. Ван Лин почувствовал себя немного странно сразу после первой печати. Дойдя до 34 и краткой печати, он остановился, его лицо побледнело. 34-я печать была похожа на другие печати, но в действительности она использовала лингцы человека без его ведома. От этого его лингцы начало колебаться. Ван Лин подумал немного и перешел к 35-й краткой печати. Он быстро сформировал все остальные из куска нефрита. Когда он закончил последнюю печать, он протянул руку вперед, и перед ним появился водоворот, от которого исходила темная аура. Тем не менее, в тот самый момент, когда появился водоворот, он распался прямо перед Ван Лином и исчез. Пока он продолжал формировать печати, лингцы в его теле начала сильно колебаться. Она успокоилась только после исчезновения водоворота. Когда водоворот снова появился, Ван Лина посмотрел на него со страхом в глазах. Ван Лин прошептал: «Какая отвратительная техника!» и усмехнулся. Водоворот, образованный этой техникой, вращался против часовой стрелки, в то время как все остальные вращались по часовой стрелке. Если не присматриваться, то разница незаметна. Что же касается того, что он использовал эту технику, чтобы сформировать водоворот, вращающийся против часовой стрелки, и создать выход, чтобы покинуть это место, Ван Лин не был уверен, что поступает правильно. Но он был уверен, что если два водоворота столкнутся, то последствия будут катастрофическими. Конечно, также была вероятность, что выход как раз образовывался при столкновении двух водоворотов, однако, когда Ван Лин использовал эту технику, он заметил, что из-за 34 и краткой печати и всех последующих линкцев в его теле начало колебаться. Чем больше печати он формировал, тем больше она колебалась, пока не достигла своего предела на последней печати. Если бы Ван Лин не заметил, что это влияло только на его линкцы, и это было вполне безвредно, он бы немедленно остановился. Но теперь, когда он увидел водоворот, его взгляд внезапно охладел. Он не был уверен, что эта техника может помочь ему покинуть это место, но он знал, что когда два водоворота столкнутся, его линкцы может выйти из-под контроля. Она даже может взорваться в его теле и разрушить его дзидан. Ван Лин понял это, потому что каждый раз, когда он входил в водоворот, он чувствовал, что его линкцы тут же оживлялась и начинала выходить из-под контроля. Даже если это было только на мгновение, если бы это произошло между двумя водоворотами с противоположными вращениями, последствия для тела Ван Лина были бы невообразимыми. Глава 187. Наследство древних богов. Часть 1. Было тихо. Техника была исполнена, но покидать это место пока не было необходимости. Во-первых, Ван Лин хотел узнать, сможет ли он войти в сферу, отражающую небеса. Если бы он смог попасть в пространство сферы, тогда его шансы на побег увеличились бы во много раз. Он убрал руку со лба. Выражение его лица было спокойным, но в его глазах промелькнуло удивление. В пространстве сферы не было никаких ограничений, в него можно было войти в любое время. Ван Линь облегченно выдохнул. Он взмахнул правой рукой и вытащил дорожную сумку древнего императора. Когда он проверил ее божественным сознанием, из сумки высвободилась сила сопротивления. Божественное сознание внутри дорожной сумки заблокировало божественное сознание Ван Линя. Это означало, что древний император был еще жив, но Ван Линь сам не был уверен в этом. До этого сумка Горбуна Мэна лишилась своего божественного сознания, но Горбун Мэн, кажется, до сих пор был жив. Теперь у Ван Линя было две дорожные сумки, которые он не мог открыть. Одна из них принадлежала древнему императору, а другую он нашел в пещере у загадочного скелета. Обе сумки все еще хранили в себе божественное сознание предыдущих хозяев, поэтому Ван Линь не мог заглянуть в них. Не торопясь, он потрогал сумку и окружил ее своим собственным божественным сознанием, чтобы блокировать сознание древнего императора. Закончив с этим, он сделал глубокий вдох и бросился бежать стрелой. Он направлялся в море знаний древнего бога. В конце концов, он получил кусок нефрита, необходимый для флага ограничений, а материалы, необходимые для него, были в море знаний. После того, как он быстро пересек это пространство, в котором между небом и землей не было никакой разницы, Ван Линю все еще никак не удавалось разглядеть край неба. Он вспомнил, как Дуань Му и остальные говорили, что тело древнего бога было очень большим. Взрослый древний бог был больше звезды Сузаку. Даже расстояние между двумя кровеносными сосудами было невообразимо огромным. Хотя местность была обширной, в ней не было никаких либо признаков жизни, ни ограничений, просто тишина. Не останавливаясь, Ван Линь продолжал двигаться вперед. В теле древнего бога не было никаких ограничений на божественное сознание, так же, как во внешнем мире. Душа Ван Линя получила много пищи в третьем царстве, особенно от большой души, которая почти стала пожирателем душ, после чего душа Ван Линя начала расти не по дням, а по часам. Когда он расширил свое божественное сознание, оно достигло расстояния в 1000 миль. Таким образом, он продолжал следить за окружением даже во время полета. Через какое-то время Ван Линь остановился, шокированно устремив свой взгляд вдаль. Линкцы в его теле начало выходить из рот контроля, как будто ведомая таинственной силой. Вскоре его божественное сознание обнаружило зловещие синие волны ци, идущие издалека. Волны ци были 1000 футов в высоту, а их протяженность невозможно было оценить. Волны ци находились очень далеко, но сокрушительный рев земли, который они вызывали, был хорошо слышен. Через несколько секунд Ци оказалась гораздо ближе, заставляя Линкцы колебаться еще сильнее. Не говоря ни слова, Ван Линь повернулся и улетел от нее. Эти волны Ци были слишком странными, и их появление встревожило Ван Линя. Но больше всего Ван Линя напугало то, что он постепенно терял контроль над Линкцы в своем теле. Когда Линкцы сильно вздрогнула, его скорость значительно снизилась. Волна Ци подобралась еще ближе. Рев создал впечатление, будто она была прямо позади Ван Линя. Ван Линь был удивлен, но его глаза оставались спокойными. Он знал, что он не сможет вовремя избежать волны Ци, поэтому он приложил свою правую руку ко лбу, и из него вышла сфера, отражающая небеса. Тело Ван Линя начало быстро исчезать, пока полностью не исчезло. Примерно через 10 вдохов волна Ци с ревом пронеслась на том месте, где недавно испарился Ван Линь, и исчезла в отдалении. Через несколько мгновений образ Ван Линя постепенно начал появляться, пока он снова не стал видимым. Он долго смотрел на удаляющуюся волну Ци, свидетелем которой он только что стал. Еще немного понаблюдав за ней, он продолжил лететь вперед. Лорд-демон шести желаний появился в 1000 футов от выхода из третьего царства. Кроваво-красный свет струился вокруг него, озаряя ожесточенное и тощее лицо. В руке он держал скелет, у которого отсутствовала рука. На скелете были золотые пятна, которые излучали лучи золотого света. Большая часть его плоти была потеряна в борьбе против заблудших душ. Его янинь была на грани распада. В его теле было бесчисленное количество заблудших душ. Когда они напали на лорда-демона шести желаний, его выносливость снизилась в несколько раз. Теперь ему даже не хватало энергии, чтобы использовать технику кровавого побега. Он мог только спокойно ждать, пока заблудшие души не поглотят его, или пока его учитель не поймает его. В душе он очень надеялся, что учитель сможет догнать его до того, как заблудшие души поглотят его, даже если бы это означало превращение в демона. Он предпочел бы сохранить свою жизнь. К сожалению, это его желание было труднодостижимым, потому что в тот момент последняя линия обороны его янинь рухнула в одно мгновение поле нападения заблудших душ, обнажая его душу Цзыфу. Блуждающие души с жадными выражениями лиц рванули вперед. Сейчас лорд-демон шести желаний был беспомощен, но скелет в его руке выпустил золотой свет. Большое количество золотого света проникло из скелета и окружило лорда-демона шести желаний. Блуждающие души, которые роились вокруг него, тотчас же начали кричать и быстро покинули его тело, чтобы скорее покинуть золотой свет.